Глава 1. 16 октября 1197 года от Рождества Христова. Константинополь. «Живее!» Сердце устроило гулкий перестук в груди, поэтому я подгонял матросов, которые и так бежали со всей возможной скоростью. Жар от горящих кораблей был такой, что подойти ближе к пристани оказалось просто невозможно, поэтому я крутил головой, высматривая среди бегающих и суетящихся купцов, воющих от горя при виде гибнущих кораблей, хоть одно знакомое лицо. «Сеньор Витали!» — услышал я громкий крик неподалеку и повернул на звук голову. 4 вооруженных человека пробирались через толпу суетящихся людей и вскоре предстали передо мной, низко склонив головы. «Ну?» — едва не накричал на них, я узнав. «Елена цела, только немного подгорел левый борт», — начал один из них, самого главного. У меня словно камень с души свалился. «Что произошло?» «Мы патрулировали пристань, как и было приказано», — продолжил он. «Когда появились 10 местных жителей, начавших кидать в нас камни и всячески оскорблять, мы попытались отойти к кораблю, чтобы получить подмогу, но оказалось, что это лишь отвлекающий маневр, поскольку с моря подошло небольшое судно, с которого Елену стали забрасывать большими горшками, которые, разбиваясь о палубу, ярко вспыхивали огнем. Дежурная смена не спала и стала выполнять ваше распоряжение. Я сам видел, как на рынде была отбита тревога, и вся команда стала таскать кувшины с уксусом и кидать их в пламя, прежде чем были вытащены шкуры и ими закрыли начавшее тлеть дерево левого борта и палубы». «Такелаж?» — с замиранием спросил я. «Успели срубить загоревшийся». Вперед вышел второй. Я видел, как матросы поднимались по вантам и срезали то, что занялось огнем. «Сеньор Витали, я также видел, как наш корабль успел уйти из гавани, прежде чем огонь перекинулся на другие стоящие суда». «Значит, есть шанс, что завтра они будут здесь, когда пожар потушат», — понял я, осматриваясь по сторонам. Ущерб инфраструктуре порта был минимальным, поскольку здесь использовались только каменные строения, рядом с которыми сейчас стояло очень много матросов и слуг, которые не допускали прилета тлеющих тканей со стороны воды. В том, что корабли полностью выгорят, ни у кого не оставалось сомнений. Приходилось ждать, когда они сгорят настолько, чтобы погрузиться в воду. «Ладно, тогда нам нечего здесь больше делать», — решил я, пытаясь выглядеться в темное море. Но за яркими факелами пожаров это было невозможно сделать. Глаза просто слепли от огня. «Будем ждать утра. Двое останьтесь здесь, двое смените их позже. Жду от вас любых новостей от Елены. Докладывать сразу в любое время». «Будет исполнено, сеньор Витали». Матросы поклонились мне. Остаток ночи прошел беспокойно. Я ворочался, часто просыпался от малейшего шума, ожидая новостей от оставленных на пристани людей. Так что, когда взошло солнце, с помощью слуг поднялся с кровати совершенно разбитым, не выспавшимся и в дурном настроении. «Витали?» — удивился моему виду кардинал Конти, когда меня спустили вниз на завтрак. «Что случилось? Я слышал ночью какой-то шум». «Эти...» Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться в его присутствии. «Нехорошие люди устроили пожар на пристани. Сгорело около 10 кораблей». «А ваш корабль?» Он обеспокоенно посмотрел на меня. «По неподтвержденной пока информации, Елену успели увезти в море, хотя она и пострадала от греческого огня», — признался я. «Поэтому я весь на иголках в ожидании новостей». У входа в зал раздались громкие голоса, и мы оба синхронно повернули туда головы, увидев вошедшего временного капитана. «Сеньор Джакопо!» — радостно вскрикнул я, увидев прокопченного, воняющего гарью усталого человека. «Что с Еленой?» «Все хорошо, сеньор Витали». Он поклонился и плюхнулся на предоставленный ему стул. «Ваши предостережения сработали, так что мы обошлись подпалинами на корпусе и частью сгоревшего такелажа, который восстановим за неделю. Я уже договорился с местными поставщиками и мастерами». «Отличные новости». Я, наконец, облегченно вздохнул. Новости о безопасности корабля подтвердились. «Смогли захватить кого-то из нападавших?» «Захватить — нет. Часть перебить — да», — хмыкнул он. «Они потому и остановили атаку, что кто-то из наших попал в кувшин, и тот, расколовшись, залил их небольшую лодку огнем. Вторая лодка из-за этого просто не смогла подойти ближе, и сеньор Марко ее утопил 3 удачными залпами». «Хм, значит, корабль нужно отводить и дежурить на рейде. Ночью мало кто подберется к Елене на достаточное расстояние для атаки», — задумчиво покивал я. «Сеньор Джакопо, поскольку мне нужно остаться пока в городе, вверяю корабль в ваши руки. Елену нужно держать подальше от города, любых кораблей, и в то же время днем пригонять на починку снастей. Вы сможете это все сделать без моего участия?» «Конечно, сеньор Витали», — спокойно ответил он. «Мы ведь не первый год в море. Вам не о чем волноваться, мы теперь понимаем, какой угрозы ждать, и главное, как на нее реагировать, в том числе благодаря вашим советам, которые очень пригодились сегодня при тушении. Помог уксус и сырые телячьи шкуры. Я планировал сегодня втрое увеличить запас всего этого на корабле». «Отличные мысли, капитан!» Я распрямил плечи. «В судовой кассе есть для этого деньги». «Да, я уже взял и отписался в журнале, сеньор Витали», — покивал он. «Торговцы пенькой и канатами затребовали предоплату». «Тогда приведите себя в порядок, переоденьтесь, перекусите и возвращайтесь». Я показал ему присоединиться к нашему завтраку. «Не обязательно выполнять в том порядке, в каком я перечислил». «Благодарю вас. Ночка и правда выдалась жаркой». Он с жадностью накинулся на еду, пытаясь разговаривать между глотками. «Команде раздали еду, а я сам не успел. Поспешил к вам на доклад. Понимаю же, что вы чувствуете». «И я это ценю». Я склонил голову перед ним. «Поэтому увеличьте охрану. Патрули на время, когда корабль будет рядом с берегом. Прикажите Марка ночевать рядом с пушками, но чтобы ни одна лодка или корабль не подошла к нам близко». «Все сделаю». Он запил вином последний кусок мяса, который проглотил и поднялся со стула. «Не переживайте, сеньор Витали. Вся команда любит Елену и не даст ее в обиду». «Тогда до встречи, сеньор Джакопо. Присылайте вести о ходе ремонта». Капитан поклонился мне, кардиналу и, провожаемый слугами, направился привести себя в порядок перед тем, как вернуться на пристань. Проводив его взглядом, я посмотрел на кардинала. «Что-то мне подсказывает, уважаемый брат, что сегодняшние переговоры зайдут в тупик. Кто-то очень не хочет, чтобы ваша миссия была успешной, и вы смогли рассказать о попытках покушений папе. Так что не забудьте, пожалуйста, под сутану надеть кольчугу, что я вам дал». Он не стал, как обычно, говорить, что такие меры являются излишними, и лишь коротко кивнул, промокнув губы салфеткой, заканчивая трапезу. «Тогда закончим наш утренний туалет и прогуляемся по городу», — предложил он. «До обеда у нас есть время. Хотелось бы его потратить с пользой». «У меня нет ни малейших возражений, кардинал», — согласился я. Прогуливаясь большим отрядом по широким улицам проснувшегося города, мы, конечно, притягивали недовольные взгляды местных жителей, которым приходилось уступать нам путь. Но нас сопровождала городская стража, не давая этому недовольству вылиться во что-то большее. Так мы посетили рынок, два больших собора, которые своей роскошью и убранством затмевали все то, что я когда-либо видел ранее. И все это было словно контрастом с тем, что мы видели вчера. «Отсюда гвардия императора не выносит утварь и золото. Священники довольны и весьма упитаны». Кардинал сегодня был более спокоен, чем вчера, поэтому всего лишь запоминал и проговаривал со мной моменты, возмущавшие его. Я поинтересовался у местных прихожан. Этот собор отдан одному из аристократов из свита правителя, который внезапно решил принять на себя сан священнослужителя. Тихо ответил я ему. Всю жизнь купался в роскоши, а тут, видимо, решил посвятить себя Богу. «Ты видел количество прихожан и чашу для пожертвований?» Также негромко ехидно ответил кардинал. «Не думаю, что он отказался от своих привычек, поскольку всего за несколько утренних часов чаша доверху наполнилась серебром и золотом». «Ну, и его всего раз видели здесь, когда налагали сан», — хмыкнул я. «Остальное время, говорят, он проводит во дворце Василевса». Вид кардинала, который и без этой информации только что не истекал ядом на местные порядки, и вовсе стал злым. Его губы сжались, лицо окаменело. В таком состоянии мы и прибыли во дворец, а затем и в переговорный зал, где пришлось подождать прибытия Алексиуса Третьего Ангелоса, его жены и, собственно, патриарха Георгия. Для Василевса даже принесли небольшой трон, на который он сел, возвышаясь над всеми нами. Смотрелось это весьма комично, поскольку зал был весьма небольшим, и простого кресла тут было достаточно, чтобы показать свой статус. Но, видимо, не для этого человека. «Добрый день, кардинал. Епископ». Алексиус внимательно посмотрел на нас. «Предлагаю приступить к переговорам. Вы готовы зачитать волю папы?» Кардинал Канти поднялся на ноги, достал свиток и стал читать. Для меня ничего нового там не содержалось. Основное мне и так на словах уже было ранее сказано. Впрочем, оно было неинтересно не только мне. Василевс при прочтении откровенно скучал. Патриарх поглядывал на него, когда звучали слова «уния» или «объединение». Единственное, кто высказывал хоть какую-то заинтересованность, так это жена императора, Ефросиния Дукаяна Коматера. От попыток выговорить местные имена у меня порядком сводила челюсть, но нужно было привыкать, чтобы подтягивать свое произношение до хорошего уровня. «Мы внимательным образом выслушали вас, и сегодня посвятим день консультациям», дослушав кардинала, произнес Алексиос III. «Предлагаю встретиться завтра в это же время». Я услышал, как у кардинала скрипнули зубы, но тем не менее он наклонил голову. 20 октября 1197 года от Рождества Христова. Константинополь. «Кардинал Конти, думаю, это бессмысленные переговоры, если их вообще можно такими назвать». Мы вышли из дворца с очередной бесполезной встречи, на которой, обменявшись всего несколькими предложениями, Василевс опять отправился думать над ответом. Это продолжалось уже третий день и становилось больше похожим на издевательство, чем на реальные переговоры о церковной унии. «Я это прекрасно понимаю, Виталий». Он пожал плечами. «Папа, видимо, знал, что так и будет, поэтому и послал меня. Тут я соглашусь с его выбором», — лизнул я его самолюбие. «Выдержка и тактом, которые вы демонстрируете на встречах, мало кто обладает». Симбионт в голове внезапно резко усилил восприятие звуков, и я услышал, как где-то сверху над нашими головами тренькнула тетива. Не раздумывая, я, лежа на носилках, резко дернул за рукав своего спутника, заставляя его этим сменить положение тела. Тут же один арбалетный болт ударил его в левое плечо, а второй просто звякнул где-то по булыжникам мостовой. «Закрыть кардинала!» — заорал я на матросов, которые в первую секунду не поняли, что произошло. Только мои слова привели их в чувство. И возле нас сначала с боков сомкнулись щиты, затем они поднялись и над головами. Когда в черепаху протиснулся белый от волнения городской страж, чтобы удостовериться, что с нами все в порядке, я поинтересовался у него. «Это может быть тоже веселая и невинная шутка». Тот покачал головой. «Еще с прошлого раза мне обещали найти виновного. И где он?» Я сплюнул на мостовую. «Идите ищите тех, кто покушался на жизнь легата папы!» Он кивнул и выбрался наружу. А мы таким построением дошли до нашего временного пристанища, дворца сеньора Бадуэра.